«Приветствую, великий шаман!» Прозвучал мощный голос, заставивший объединиться два моих разобщенных сознания. То, что практически умерло, находясь в коридоре страха, и то, что было ему недоступно. Коридор исчез, и я очутился в круглой каменной комнате, лишенной хоть каких-либо декораций. Напротив меня, в каком-то хаотичном, на первый взгляд, танце, стоял или плясал прозрачный водяной вихрь. Словно элементаль, с которым мы сражались в темном лесу, только прозрачный и немного отличающийся по форме. «Рад видеть тебя в своих владениях! Я Верховный Дух Воды, и все духи, которые ты вызываешь, являются моими детьми». Получена классовая способность — общение с Верховным Духом Стихии. Отныне вы можете разговаривать с Духом вашей стихии и вызывать через его посредничество сущности, намного превосходящие вас по рангу. «Долго же ты шел ко мне, шаман?» «Долго», — согласился я. «Мог и вовсе не прийти, если бы не сирена». «Наш Лазар очень мудрый шаман», — пророкотал вихрь. «Когда станешь ее учеником, внимай каждому слову и жесту. Она единственная, кто сможет помочь тебе стать предвестником. Корник или Пронта, ее ученики, уже сделали все, что было в их силах. Выше великого шамана они тебя не доведут. Ты сейчас проходишь испытание, поэтому возвращайся обратно в свой мир. Надеюсь, ты понял, как правильно приходить ко мне в гости, и я тебя еще не раз увижу. До скорой встречи, великий шаман». Класс «Великий шаман» подтвержден. Перед глазами вновь мигнуло, и комната с Верховным Духом сменилась коридором страха, в котором никакого страха уже не было. Прямой каменный коридор, уходящий куда-то вдаль. Обернувшись, я видел открытую дверь, через которую сюда вошел. Мне удалось пройти всего 10, от силы 15 шагов. Страшно подумать, какой уровень ментальных атак может испытывать игрок метрах в 100 от входа. Можно же с ума сойти. Когда Кармадонт устроил катаклизм, погребший всех тарантулов, драконы попробовали захватить власть в этом мире. Слезы и стоны тысяч разумных вознеслись к небесам, заставив Элуну сойти в наш грешный мир. Сгорающие заживо дети, старики, женщины, которых уничтожали лишь за то, что они не имели крыльев. Элуна прогнала большую часть драконов в другой мир. Однако часть их осталась. Началась кровавая охота. Интересная интерпретация событий, о которых мне уже довелось слышать от хранителя сокровищницы. Выходит, драконы ушли из-за того, что Элуна их попросила? Они все же занимались геноцидом рас? Плохо, конечно, но... Нет, просто плохо. И я прекрасно понимаю чуму, отдавшую свою жизнь на борьбу с этими крылатыми монстрами. Вспоминая, как отреагировала девочка, когда я превратился в дракона, полные ужаса глаза. Разработчики затронули те струны души, трогать которые не очень вежливо. Забота о детях. Я продолжил идти по коридору, однако последнее послание сирены меня никак не могло отпустить. Кармадонт устроил катаклизм, объединив после этого разобщенные народы в единую империю. Таким образом, получается, что люди жили уже в те времена, когда тарантулы еще правили этим миром. Культ тарантулов. Точно. Теперь понятно, откуда он взялся. Часть людей, зацикленных на власти, как и драконы, решили возродить былых повелителей. В этой части с описанием Ока Темной Вдовы все понятно. Однако почему в нем не сказано, что после катаклизма, устроенного Кармадонтом? Как же мало мне известно об истории моих обоих рас. Зато как интересно об этом узнавать сейчас. «Ты прошел лабиринт желаний, шаман!» Буквально через 200 метров коридор свернул в сторону, и я лицом к лицу столкнулся с наш Лазар. Сирена продолжала смотреть на меня свысока, словно мои успехи ее совершенно не порадовали. Кстати, странно. По сути, у меня было два испытания — дракоша и двери. Где я умудрился потерять звание верховного шамана? Неужели меня все же понизят? «Предвестник», — Приветствовал я старшего по рангам. «Надо же!» — ухмыльнулась сирена. «Дракон гнет спину перед сиреной!» «То, что я дракон, не делает меня ни лучше, ни хуже сирен», — ответил я. «Сейчас я не дракон, а великий шаман, который желает стать верховным». «Да, сейчас ты великий шаман. Просто удивительно, как тебе удалось пройти лабиринт так далеко. В одном я не ошиблась. Твоего желания стать верховным было недостаточно для третьего испытания. Ведь ты дракон, такой же слабый, немощный. Завистливый образец коровьей лепешки, как были те, кого я знала. Тебе никогда не стать верховным шаманом, ибо для этого нужно иметь то, что драконам совершенно чуждо — желание и возможность жертвовать этим желанием». «Предвестник ошибается», — как можно спокойней произнес я. «Нравится сирене ругаться — пускай. Главное, чтобы мне от этого польза была. Я готов пройти испытание в верховные шаманы». «Это ты ошибаешься, великий шаман», — внезапно произнесла наш Лазар, убрав надменность в голосе и печально покачав головой. «Ты правильно понял суть ранга великого шамана. Это способность общения с духом своей стихии. Но драконы... Ты можешь стать драконом и попробовать вызвать любого духа. Уверяю, тебе откроется много интересного. Ты показал себя очень способным шаманом. Пожалуй, единственным после Калатеи, кто смог понять основы шаманизма. Но выше тебе уже не прыгнуть. Мои сожаления». «В форме дракона вызов духов запрещен». «Хм, действительно. Убей, не помню, вызывал ли я духов в форме дракона. Но если сирена не врет, то...» «Понимаю, что у тебя нет оснований доверять мне», — опять печально произнесла наш Лазар. «Перед испытанием я предупредила, что буду тебе лгать и сбивать с пути. Но таковы правила прохождения. Ты не стал бы великим шаманом, если бы не справился с собственными эмоциями и не начал мне отвечать. Это было испытание, которое ты с честью прошел. Но даже в лабиринте я ни разу тебе не солгала». «Ни разу?» — не сдержался я от сарказма. «Особенно ни разу ты не солгала, когда отправила сына Ренокса на заклание тарантулом. Если бы его сущность была поглощена, он никогда не стал бы моим тотемом». Сирена очень внимательно посмотрела мне в глаза, после чего медленно, чеканя каждое слово, произнесла: «Клянусь своей силой, покровительством владык и Элуны, что во время прохождения драконом испытания я не произнесла ни слова лжи». Светлая аура окутала сирену, подтверждая ее слова и вгоняя меня в состояние полного ошеломления. «Как же так?» «Клянусь своей силой, покровительством владык и Элуны», не остановилась на достигнутом эффекте сирена, «что глава драконов, которого Махан назвал Ренаксом, лично предал своего единственного сына, достигшего к тому времени годовалого возраста, в лапы тарантулов, после чего наблюдал, как поглощают душу его сына». Вокруг сирены появилась очередная светлая аура, заставившая меня совершенно по-другому посмотреть на наши отношения с Ренаксом. Он смотрел, как уничтожают дракошу? Тогда я совершенно ничего не понимаю. «Клянусь своей силой, покровительством владык и Элуны», по всей видимости, сирена решила меня добить, «что затворимое бесчинство и смерть, которые сеяли драконы, богиня Элуна их прокляла, лишая разделения на классы. Отныне драконы только драконы, но не воины, паладины, жрецы или шаманы. Им недоступен вызов духов». Когда вокруг наш Лазар в третий раз появилась светлая аура, я не знал, что делать. В Барлеоне такими клятвами не бросаются даже на арене комедийного цирка. «Но сын Ренокса является моим тотемом», — растерянно прошептал я. «Только тотемом, но не живым воплощением. Ты подтвердил звание элементарного шамана и понял, что тотем является лишь отражением сущности своего владельца. Мой ученик постарался добавить в этот поистине уникальный тотем несвойственные ему функции, например, способность говорить с другими, а не только со своим владельцем, урезанную память, Но твой тотем навсегда останется лишь твоим тотемом, но никак не сыном Ренокса. Ты уникальный дракон. У тебя есть вторая ипостась. Именно в ней ты общаешься с духами. Именно в ней ты прошел подтверждение в лабиринте. Именно этой ипостаси владыки дали ранг верховного шамана, несмотря на то, что ты не доказал предыдущие. Я склоняю голову перед их мудростью. Они знали, что ты в состоянии пройти этот нелегкий путь. Я была не права и признаю это. Твою человеческую ипостась можно обучить и сделать из нее предвестника. Дракона? Нет. Жаль, что драконовая часть является главенствующей. Прими мои соболезнования. Главенствующей ипостасью? Ты дракон, и от этого никуда не деться. Однако тебя можно скорректировать. По сути, для тебя ничего не изменится, за исключением того, что на главенствующую роль выйдет человеческая ипостась. Обязана предупредить. Это очень болезненный процесс. Если ты его не выдержишь, так и останешься под гнетом своей драконовой сущности. Подожди, я могу пройти модификацию и вновь стать человеком? Нет, ты дракон, и останешься им навсегда. Но, как я говорила, ты уникальный дракон, имеющий две ипостаси. Сейчас твоя основная форма — дракон, а не человек. Если ты согласишься пройти корректировку, то дракон станет вторичной ипостасью, а человек — первичной. Повторюсь, пока ты дракон, ты не можешь использовать духов. Когда ты станешь человеком, для тебя не возникнет никаких трудностей. Что для этого нужно? Согласиться на боль. Справиться с ней, не проронив ни слова, и отказаться от ипостаси дракона. Отказаться? Да, это как раз самое простое. Я рассказала тебе, кем были драконы для Барлеоны, поэтому тебе нужно сказать, что ты не принимаешь всей той жестокости, что творили они, что ты не готов быть драконом. Шаман не может быть жестоким и кровожадным. Пример в лице Гераники это подтверждает. Как только ты произнесешь, что не готов принять жестокость своих предков, что ты отказываешься от нее, от всего черного, что творили драконы, я проведу ритуал и изменю твою основную ипостась. Но, повторяю, стать верховным шаманом ты сможешь только через боль. По-другому смены быть не может. После этого я назову тебя своим учеником и обучу всему, что знаю. Скажи, дракон Махан, ты готов стать моим учеником? Ты уже предложила мне стать учеником. Все еще сопротивлялся я. Совершенно верно. Независимо от того, решишься на смену ипостаси или нет, ты будешь обучаться. Только обучать тебя я буду совершенно разным вещам. В одном случае — глубинам шаманизма и подготавливать к рангу предвестника, в другом — просто проверю, как хорошо ты умеешь работать с верховным духом твоей стихии. Глубину обучения определяешь ты, причем определить ее нужно прямо сейчас. Но готов ли ты отказаться от своего желания быть драконом? Мне кажется, что нет. Как я говорила в самом начале, драконам чуждо отказываться от своих желаний. Поэтому прими мои соболезнования. Ты был многообещающим шаманом. Желаете провести процедуру корректировки ипостаси и отказаться от ведущей роли дракона? Две кнопки — принять и отказаться — повисли перед глазами, заставляя меня крепко задуматься. Готов ли я стать верховным и обучаться рангу предвестника? Или великий — мой потолок в этой игре? С одной стороны, умение прыгать по малабару, с другой — хорошее отношение НПС, находящегося в другом мире. Возможность познать класс против принятия истории собственной расы. Самосовершенствование против общения с детоубийцей. «Да пошли все! Я — шаман!» «Что ж, это твое решение», — спокойным голосом произнесла сирена. Прежде чем я вынесу окончательный вердикт, поясни свой выбор. Шаман не имеет права забывать свою историю. Я дракон. Какими бы плохими или хорошими мои предки не были, они мои. Не в моих силах изменить историю, зато в моих ее принять. Принять и постараться понять. Ты права, мне чужды те драконы, что жили когда-то, но... Прости, наш Лазар. Для меня будет честью, если ты научишь быть меня настоящим великим шаманом. Теперь я понимаю, почему Корник был уверен в тебе. Открыто и по-доброму улыбнулась наш Лазар. Насколько вообще сирены способны открыто улыбаться? Ты готов принести себя в жертву, отстаивая собственные убеждения и мысли. Именно так и должен поступать настоящий шаман. Для него не должно быть никаких авторитетов, кроме предков. И не играет никакой роли, какими предки были в жизни, хорошими или плохими. Они прежде всего предки. Пойдем, мой ученик, тебе предстоит многому научиться. Предвестник наш Лазар предлагает вам стать ее учеником. Желаете принять? Сирена еще раз бросила на меня довольный взгляд, развернулась и неспешно поползла к выходу из лабиринта. Я сделал всего один шаг вслед за ней, как остановился. Вновь две кнопки и вновь поворот моего несчастного шаманизма. С удивлением осознал, что у меня на душе нет ликующих струн арф и победных звуков фанфар. Наоборот, возникло страшное чувство опустошения и утраты. Словно только что у меня отняли самое дорогое, что есть, заменив это подделкой. «Ученик, ты идешь?» — поинтересовалась развернувшаяся наш Лазар, увидев мои колебания. «Прости, предвестник». Закрыв глаза, чтобы не видеть реакцию сирены, я вслепую нажал кнопку «Отказаться». «Для меня в этом мире может быть только один учитель — Корник. Ты можешь помочь ему в моем обучении». Направить в нужном направлении, наставить. Но нельзя забирать нас друг у друга. Извини. Я ожидал какой угодно реакции, кроме молчания. Крики, обвинения, насмешки, саркастические замечания. Но никак не молчание. Оно было еще хуже, поэтому я открыл глаза, чтобы удостовериться, что сирена еще здесь. Достойный враг. Медленно протянула нависшая надо мной наш Лазар, поняв, что я открыл глаза. «Жаль, что ты не встретился мне во времена войны. Было бы интересно сразиться с тобой. Прими этот дар, Верховный». Класс «Верховный шаман» подтвержден. Получен кулон драконьей ярости. Описание. Кулон привязан к форме дракона. Снять или изменить в форме человека невозможно. Время нахождения в форме дракона увеличивается в 2 раза. Класс комплекта. Уникальное расовое. Требование. Ранг дракона 5+. Лабиринт желаний пройден. «Что?» «Корник», — произнесла сирена, и рядом с ней появился гоблин. «Твой ученик смог меня удивить. Я позволяю рассказать ему о специфике лабиринта, но только после того, как он обновит свое присутствие у Альтамеды. Осталось всего 2 часа. Как расскажешь, жду тебя обратно. Нам предстоит многому тебя обучить. Нехорошо, когда учителю больше нечему учить своего ученика. Ступайте. И, враг, помни, что ты граф».